Короткие рассказы для детей. История 27. Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах. Слово, сказанное прилично. Книга притчей, 25 глава, 11 стих. Утром, когда Жанна проснулась, мама спросила ее: «Ну как ты спала, Жанночка? Что тебе сегодня приснилось?» «Я спала хорошо, а приснилось мне чудесное золотое яблочко», — ответила она. «Давай я тебя быстро одену, потом мы вместе помолимся, и я прочитаю тебе еще один рассказ», — сказала мама. «От сна восставши пред тобой, Творец мой, предстаю, благоговейную душой тебя, Господь, молю. Я мирно ночью почивал, прикрыт, храним от зла, пока день новый не настал, пока заря взошла. Храни меня от зла и днем, чтоб мирно мне пройти твоим спасительным путем и кротко крест нести». Так как тебе приснилось золотое яблоко, я хочу прочитать тебе рассказ о золотом яблоке. В царском дворце Ирода жил как-то богатый человек, который был главным казначеем, одевался в дорогие льняные одежды и проводил жизнь свою беззаботно. Однажды его посетил друг юности, которого он уже многие годы не видел. Друг приехал из далекой страны. Казначей устроил большой пир в честь своего друга и пригласил много гостей. Столы были переполнены различными вкусными блюдами в золотых и серебряных чашах. В драгоценных вазах лежали красивые сочные фрукты. Богатый хозяин сидел за столом на почетном месте и был в прекрасном настроении. По правую сторону сидел его друг. Они ели и пили, пока не насытились. Гость, видя угощение, сказал, что такого великолепия и обилия, как на этом столе, не найдется во всей его стране. Он стал хвалить своего товарища и считал его счастливейшим человеком на свете. Хозяин взял одно яблоко из золотого сосуда. Яблоко было большим и красивым, красным, как пурпур. Он взял это яблоко и сказал: «Смотри, это яблоко лежало в золоте, и какое оно красивое!» Он протянул его своему другу, но когда гость разрезал его, то внутри оказался червь. «О!» — возмутилась Жанна. «Как противно!» «Да, милая, часто яблоки выглядят снаружи очень красивыми, а внутри они совсем плохие. Некоторые люди очень красиво одеваются и выдают себя за почтенных людей, но сердца их злы, потому что червь греха живет в них. «А кто же может освободить их от этого злого червя?» — спросила Жанна. «Господь Иисус Христос уже сделал это, когда Он умер на кресте на Голгофе за наши грехи», — объяснила мама. «Я с удовольствием скушаю простое, испеченное яблоко», — сказала Жанна. Уже по всему дому разнесся запах испеченных яблок, которые мама приготовила на завтрак. «А вы тоже охотно едите зимой печеные яблоки? Или в вашей местности нет яблок?» А теперь мы будем молиться и сердечно благодарить Господа за то, что Он пригвоздил весь наш грех ко кресту. Попросим Его помочь нам сохранять наши сердца в чистоте.